Вы выражаете эту идею в мысленных образах, словах, чувствах. Вы мысленно изображаете два камня в желчном пузыре. Вы можете мысленно услышать ответ. Вы можете мысленно почувствовать информацию. Но это не глаза, не уши, не чувства собирают сведения. Это делает разум. Разум включает в себя все ощущения. Я, конечно, имею в виду не только стандартные 5 ощущений, о которых мы привыкли говорить, но и многие другие сенсорные системы, которых мы еще не знаем и тем более никак не называем. Ясновидящий может пользоваться этими субъективными ощущениями. Будучи ясновидящим, вы обладаете ЕСП или экстрасенсорным восприятием. Мы, работающие по методу Сильва, расшифровываем ЕСП как эффективная сенсорная проекция. Мы полагаем, что ЕСП не является чем-то особенным. Им обладает каждый. Не является оно и экстрасенсорным, потому что пользуется ощущениями. Чувствуя информацию из субъективного измерения, мы полагаемся при этом на так называемое общее ЕСП, комбинацию всех наших органов чувств. Если вы фокусируетесь только на одном каком-то ощущении, вам будет гораздо труднее мысленно обрисовать или почувствовать поставленную проблему. Желайте знать, тогда информация придет к вам. Вы можете мысленно изображать ее или излагать словами или чувствами, как вам удобнее фокусироваться на ней и глубже понимать ее. Но прежде всего она придет к вам как ощущение знания. Делает ли обладание ЕСП вас странным? Умея входить в альфа-уровень и пользоваться обоими полушариями мозга, вы выходите на передний край постепенного развития человечества. Это означает, что вы идете впереди большинства людей. Большинство людей просто теряется в толпе. Когда вы находитесь впереди большинства, вы выдающийся человек. Многие предпочли бы не называться таким термином, потому что обычно выдающийся человек в некотором смысле несет на себе ярлык странного человека. Многих великих гениев считали странными. Вообще-то, обладание ЕСП не делает вас выдающимся. ЕСП обладает каждый. Вы один из миллиардов. Отличает вас от них то, что вы теперь знаете, как им управлять и пользоваться для решения проблем. Если вам не нравится считаться выдающимся, не рассказывайте другим, чем вы занимаетесь. Не хвалитесь тем, как вы избавляетесь от боли за считанные секунды или быстро справляетесь с респираторной проблемой. Держите эти факты при себе. Если кто-то спросит вас, что вы делаете, предложите ему почитать эту книгу или пройти курс Сильва. Не хвалитесь, как вы помогаете другим избавляться от проблем со здоровьем. Удовлетворитесь тем, что вы сами это знаете, тем, что вы помогаете творению. Удовлетворение эго является лишь поверхностной формой вознаграждения вам. Вы заслуживаете лучшего, и Бог щедро воздает своим соавторам. Калиль Гибран, автор «Пророка», писал, что нам не следует приглашать к себе на обед богатого человека. Он просто пригласит нас нанести ответный визит. Пригласите пообедать бедного человека. Этот человек не может расплатиться с вами, поэтому за него с вами расплатится Вселенная. А Вселенная платит великолепно.